Мы начинаем очередной урок Зогар, Агдама Сефера Зогар, урок 153. На странице Куф Юд Гимель, 113. Текст самого Зогара от Куф Тет. Негет беней Адам. Да ган эйден делитата. Лехоль цадикей таман кайме. Баруха дейтлабеш балавуш якар. Кегавна ведиюкна деай альма. Ведаигу Негет бней Адам. Багагу диюкна дебней Адам дегай альма. Точка. Векайме таман упархей бавира весальку лего метифта деракия багагу ган эден деле эйла. Упархи вистахаєм бетали нагара афарсимона дах'я. Венахте вишарін летата. Потрясающий язык Зогар имеет особую силу выражения, добавочную к языку самого святого языка иврит. Асулам, правая колонка, ссылка буквы Куф Тет 109. Негет бней Адам. То есть Зогар рассматривает стих. Слова из стиха, Тхилим, да, из Тхилим, то есть из псалма, который мы уже разбирали. Негет бней Адам, то есть дословно напротив человека или в соответствии с бней Адам, дословно в соответствии с сынами Адама. Бней Адам переводится обычно, традиционно переводит просто как человек. Но всегда надо видеть само настоящее написание этого самого понятия. Понятие бней Адам. То есть ясно говорит нам сыновья Адама. То есть потомки Адама. Но мы будем говорить просто человек. То есть против человека. В соответствии с человеком. Двоеточие. Зейгу ган эйден шелемата. Шеколя цадиким омдим шам. Здесь эту запятую я бы убрал, ничего больше не ставил, ни запятую, ни. Баруха, баруах, амитлабеш, балавуш, якар. Кеутога, офен, вацура, шагаю, баулам, азе. Точка. Везегу ган эйден шелемата, и это ган эйден, рай, что внизу. Шеколя цадики омдим шам, что где, что каждый, что все праведники стоят там, стоят, в смысле, находятся там. Баруах, они там находятся, баруах в духе. Амитлабеш балавуш якар, который одет в дорогое одеяние. Кеото, а офен, таким образом, как тот образ дословно, в том образе и в той форме, в тех свойствах, шагаю бауламазе, в той форме, как они были в этом мире. Точка. Везегу негед бнеядам, дегайну, в четвертой строчке предпоследнее слово должно быть гайну, вместо юд последнего должно быть нун и вав, дегайну должно быть. Беота цура шель бнеядам шебаолам азе. Везегу, и это то, что говорит стих «Негед бнеядам» – против человека. «Дагайну» – то есть в соответствии с человеком, и против человека, то есть напротив человека, то есть параллельно, то есть так же, как. То есть «беота цура», то есть в той форме человека, что и в этом мире. Ваомдим шам, опорхим ба авир мишам. Ваолим лейшиват аракия беотогана эйден шель мала. Точка. Ваомдим шам, и они стоят там, опорхим и парят в воздухе, что там. Ваолим, и они поднимаются в Ешиват Ракия, поднимаются в Ешива, я в Ешиват, в Ешива, в Ешиву небосвода, то есть в дом учения небосвода, Бото Ган Эйден, в тот Ган Эйден, в тот рай, что вверху. Точка. Упорхим шама. Умитрахацим бетальный город Афарсамон Тагор. Вайордим вышурим лымата. Упорхим, и они парят, то есть летят, да, парят туда. Умитрахацим, и они умываются беталь негород в росе негород вод Афарсамон того, чистого Афарсамона. Есть перевод этого слова, я не, на современный язык есть тоже перевод этого слова на современный иврит. Я не хочу ей пользоваться, потому что мы не знаем этого. Материал, разговор не идет о материале, они все материализируют. А такой чистый Афарсамон мы будем учить. Это слово слагается из нескольких составляющих. Что это за это? Учится в этой же части в Агдама. Вайордим, и они опускаются в Ишурим Лемат. И покоятся внизу. И он добавляет нам Баган Эйден Атахтон в нижнем Ган Эйдене, в нижнем раю. Вот хорошо теперь научиться пользоваться не словом рай, смутным религиозным понятием рай, которое никто не понимает, ни один из святых, ни еврейских, а что уже говорить о христианских и всех других, что такое рай, а будем говорить Ган Эйден. Или и со всеми падежами в Ган Эйдене, к Ган Эйдену, на Ган Эйден и так далее, и так далее. Вот это тебе поможет. А говорить слово рай, это все равно, что ничего не сказать. Нет никакого действия от других слов, других понятий, переводных, перевода, нет никакого воздействия духовного. Мы учим только перевод, только для того, чтобы понять духовное, понять святой язык. И вот очень интересно, что он нам говорит, такая интересная вещь, которую он нам говорит, что в том, значит, то есть в раю они стоят в той же как бы форме, в соответствии с той же формой, как они были на земле. Это очень тонкая-тонкая вещь, о чем он говорит. И занимаясь традиционной Торой, там тоже есть такое понятие, есть, но ничего не понятно. Просто как бы сказки, рассказы какие-то. Есть очень интересная такая притча, рассказ, что в Талмуде есть такой рассказ, что пришел кучер. То есть человек, который его специальность была, что он возчик, да, как сказать, извозчик был. И у него было две лошадки. Он развозил там, что там, людей, там, товары. Это была его специальность. И вот он пришел к Раву. И он спросил его: «Рав, а что будет со мной в другом мире, в потустороннем мире?» И вот Рав ему ответил: «А в потустороннем мире у тебя будет...» Тот разинул рот, кучер. Что же будет, когда же у него закончится все это мучение, труд, который он, непомерный труд, все, тяжести всей этой работы, ухода за лошадьми и так далее, и так далее. А он ему ответил: в том мире, в загробном будущем, у тебя будет телега и две лошади. Что он ему сказал? С традиционной Торы ничего не понятно. Конечно, Рав, это то, что пишется там, это духовное. Но понять никак невозможно иначе, чем через Зоар. Вот это соответствие того, что будет тогда. То есть то, что человек приобретает в духовной работе здесь, то есть не само материальное, а те одежки, которым он одевает свою душу, своей духовной работой, вот это то же самое, вот это остается с ним и в будущем мире. Строчка 10. Биюр адварим. Ки гагевдель гайкари, шиеш бен гар, убен зад. Ген бе парцуфин, вен банешамот, гу. Ки гар יכולות לקבל אור החוכמה כמות שהוא, ואינן צריכות שתתלבש להן החוכמה בלבוש של אור חסדים. И вот здесь он дает нам фразу, которая, собственно говоря, определяющая в духовной работе. Биюр ха-дварим. Пояснение слов. Киагевдель гайкари, ибо основное различие, которое есть, бенгар увен зад, между тремя первыми сферот и семью нижними, генба парцуфин, сов, как в парцуфим, так и в душах, то есть как в мирах, в духовных мирах, на шкале древа жизни миров, так и на шкале душ человеческих, Гу состоит в том, тигагар ехолот лекабелера хохма, что гар могут получить свет хохма какое-то количество. Какое бы ни было количество. Какое-то количество. Вейнанцели ход, и нет у них необходимости, чтобы в них шетит лабешлаген, чтобы в них хохма оделась в балаву шельора хасади, в одеяние света хасади. Точка. Маша Эйнкен, парцуфей вак, вахена нишамот, анольдот мизон, шейкаран вак. Эн, эйнан ехолот лекабелора хохма, зулат бадерех и лапшуто баор ахасадим. Маша Энкен, в противоположность парцуфей вак, противоположность парцуфим вак. Парцуфим вак имею в виду в мирах, в духовных мирах. Вехен, а также анешамот, а также дух, душа. В душах душ, которые рождаются от зон миров. Шейкаран вак, чё суча, чья суть вак. То есть и души также, потому что души рождаются от зон, которые вак, то и души тоже, их суть тоже вак. Поэтому и они, эйнан и холод, не могут получить свет хохма без одеяния в свет хасади. Вот если это надо абсолютно видеть перед глазами и постоянно себе это повторять. Без того, чтобы ты сам вызвал хасадим своим ман, отдачи. Отдача – это и есть хасадим. Никак нельзя получить свет хохма. То есть никак нельзя получить свечение хохмы. Ибо мы все порождение зон. Вак. И таким образом никак не можем получить благодать, ощущение освобождения от клипот. Везе шеомер. Да, ган эйден делитата. Дехоль цадиги и таман, кайме баруха, дейт лабеш балавуш якар, кигавна видиюкна дай альма. И коля цадиким шибаган эйдена тахтон. Арухот шелагем, мелубашот балавуш якар шель ораха садим. Кмо нишамот бней адам шебаолам хасе. Ше аль-едей лавуш якар зе, аникра авира. Ген ехолот лалот леган эйден айльон. Улекабель мишам ора хохма. Ваахар. Как хозрот лемикоман леган эйден атахтон. Нечего добавить к его комментарию. Абсолютно. Все предельно ясно в том плане, что ничего не нужно больше, чем его комментарий. Он вполне достаточен, и нельзя ни отнять, ни прибавить. его слова. Везе шеомер, это и это, что он, Зогар, говорит. Да, ган, возьмем сразу еврейскую часть. Киколят садиким, ибо все праведники, шебаган, эйдена тахтонда, строчка 20, что в нижнем ган-эйдене арухот шелагэм, их ду, их рух, руах их, руах, который одевается в дорогое одеяние света Хасадим. Кмон и Шамот, так же, как и души человеческие в этом мире. Шалидей Лавуш Якар, что благодаря этому дорогому одеянию, который ганикра авира, который называется авира, воздух. Ген ехолот лаалот, они могут в состоянии, они могут подняться леган эйден гаильон, к высшему ган эйден улакабель мишам ора хохма, и получить оттуда свет хохма. В ахарках, а затем хозрод, возвращаются они, возвращаются лемикоман на свои места, леганейда на тахтон, к нижнему ганейдену. Точка. Везе шеомер. Векаймы таман шейкар Мекоман Гакавуа. У Баган Эйдена Тахтон. У Пархи Беавира Висальку Лего Митифта Дракия Багуган Эйден Деле Эйла. Шебакоях Гай Авира Шгу Ораха Садим. Эн порхот в олот левая колонка леган эйден айльон лекабель хохма у пархи у мистахаин беталы нагары афарсамона гахья. И ора хохма шеген Микаблот шам баган эйден. Михоне башем юд гимель негарей де афарсамона дахья. Кя хохма некрет шемен. Вам испар юд гимель море аль хохма де ламет бетнетивот. Шестая строчка. В ахарках, здесь я вижу ошибка в предпоследнем слове, которое сокращение, и там гей надо переправить на хет. Венахте вешара им литата дайну шейнан ехолот лешагот шам витекев Ахарки блатана хохма тох лавуш аякар шелахем. Йордот миган эйден гаильон лемикоман леган эйден атахтон. Точка. Возвращаемся в правую колонку. Строчка 25. Вы зашомер это, что он, то, что Зогар говорит, вы кайме таман, что они стоят там, находятся, стоят там. Шиган, шиекар, микоман, что суть их места, их как бы что суть их постоянного места, она Баган-Эйдена Тахтон, она в нижнем Ган-Эйдене. То есть главным образом их постоянное место, оно в нижнем Ган-Эйдене. У Пархи Миавира, и мы это переведем сейчас у него на севрита, Шебако Агай Авира, что в силу этого Авира, этого воздуха, Хасадим. Шугора Хасадим, что это свет Хасадим. Ген Порхот, они парят, летают в Олот и поднимаются, левая колонка, Леганейден Альон, к высшему Ганейдену. Лекабель хохма, чтобы получить хохма. У пархи вы истахаем. И они летят, или пархают, летят. Вы истахаем и умываются. Беталей негара афарсамона дахья. В росе воды ручьев Афарсамона Дахья, чистого Афарсамона. Ки ора хохма, ибо свет хохма, шаген мекаблот шамба Ган-Эйден, который они там получают в Ган-Эйдене, мехоне называется именем Юд Гимель Нагары де Афарсамона Дахья. Смотри внимательно. Это называется 13 потоков, правильный перевод, 13 потоков Афарсамона Дахья, чистого Афарсамона. Вы сказали бы изумруд или что-то такое, но я не хочу переводить на всякие слова. Киа хохма некрет, ибо хохма называется шемен, масло. Мы знаем тоже масло помазание. Что такое масло помазание? Тоже хохма, которым мазали как бы в нашем мире. То есть царя, помазанник, видишь, светом хохма. Ибо хохма называется шемен, называется масло. Вам испар, а число 13 море аль хохма указывает на хохма 32 троп. В ахарках, а затем Венахты вешары и летата, а затем они опускаются и покоятся внизу. Дайну, то есть шеэйнан ехолот, то есть что они не могут пребывать там. Витеке фахарки блатана хохма, и сразу же после получения хохмы внутрь их дорогого одеяния. Йордот Миканейден Эльон Лемекоман. Опускаются они из высшего Ган-Эйдена на свои места. Леган-Эйдена Тахтон к нижнему Ган-Эйдену. Улефи шаген црихот лекабеля хохма. Тох лавуша хасадим. Дугмат нешамот бней адам шебаулам газе. Алькен акатув механе гам отан. Негет бней адам багагу диюкна дивней адам дегай альма. Кен баота гацурак мо бней адам шебаулам газе. Кигам хен црихот лилавуша хасадим. Кем он там? И он здесь очень важное дает нам Зогар добавление. Улефи, десятая строчка. Смотри внимательно, что он говорит. Он нам сказал, что имеет подобие с нижним Ганейденом. А здесь он сейчас говорит нам еще следующее. Улефи шаген цвихот, а так как им необходимо получить хохму вовнутрь одеяния хасадим, наподобие того, как это наподобие душ, так как это происходит в душах человека в нашем мире. Алькена Катув, поэтому стих Писания называет и их негет бней адам, напротив сынов человеческих или напротив человека, то есть в соответствии с человеком. Что это значит? Багуди юг, на Зогар говорит, в том образе, девнеядам дагай альма, человека в этом мире. Киген баута ацура, ибо они в той же форме находятся, как и человек в нашем мире. Кигамген, ибо и они, и им требуется одеяние хасадим, как и тем. Мы поднимаемся в текст Зогара, строчка шестая, от Куф Юд. Улезимнин итхазон негет бней адам, лема бетлон нисин, ки млахин алаин, ки гавна дехазина гашта негиро дебуцина илаав. Здесь надо убрать всего из строчки точку. Можно поставить запятую. Вело захина Лейстакла улеменада разин дехохмата ятер. Мы опускаемся в Гасулам. Левая колонка. Ссылка буквы Куф Юда 110. Улезимнин итхазон негет вихуле. Двоеточие. Улефамим. А цадиким га эйлу нир им мнегед мнеядам ласот. Здесь тоже вижу ошибка. 18 строчки, последнее слово. Ласот должно быть после предпоследняя и последняя буква. Между ними должна быть буква вав. Ласот. Ласот лагем нисим. Ким лахим эльюним. Кейн шараину ата оргамаора ильон. Велозахину листакель. Веладат судот гахохма йотер. Точка. Возьмем, начинаем еврейскую часть. Еврейский перевод. Улифами. А иногда. И он добавляет нам Гасулам гацадиким гаэйлу, эти праведники, нир им, они видны, негедны адам, против, дословно, напротив, кому видны, человеку. Ласот лагем нисим. То есть появляются перед человеком, видны человеку. Ласот лагем нисим. чтобы им, людям, делать им чудеса. Кемлахим Эйлоним, как высшие ангелы. Кеэйн Шираину, она так же, как мы видели сейчас, Ора Маора Ильон, свет высшего светила, намекает на, увидим, на кого. Вело захинул Истакель, и не удостоились мы узреть и познать более секретов хохмы, секретов мудрости. 22-я строчка. Пируш, пояснение. Акавана альны шамот ехидея сгула шибаган эйден айльон шаафальпи шамалатан гаво кольках ад шаафилу нишаны шамот шибаган эйден атахтон аулот элейген элейген барашей ярхей вышапты Эйнан, последнее слово 25-й строчки, также предпоследняя буква не вав, а нун, эйнан. Ихолот лешагочам, эла йордот текев лемикоман. Им кользе, улезимнин, итхазо негедна ядам. Шеген йордот. Миган Эйден, Айльон, Леоламазе, Умитраот, следующая страница Асулам, правая колонка, Ливна Ядам, Кмо Млахей Эльон, Айордим, Лефамим, Леолам Азе. Возвращаемся на нашу исходную страницу. Асулам, левая колонка, 22-я строчка после точки. А кавана, смысл это, то есть это указывает на нешамот ехидея сгула. То есть о ком это говорится, эти великие праведники? Он говорит, что это... смысл этого указывает на души единиц, величайших единиц. То есть величайших душ. Шеба Ган Эйден Эльон, что в высшем Ган Эйдене. Шеаф Альпи, что несмотря на то, Шема Алатан Гавога, что их возвышенность настолько кольках, настолько высока, адша афила нешамот, что даже души, что в нижнем Ган Эйдене, поднимающиеся к ним в новолуниях и по субботам, по шабатам, эйнан ехолот лешагот, не могут пребывать там, а спускаются сразу же на свои места. Им кользе, тем не менее, лезимнин. Смотри, что говорит нам. Временами итхазон негеднаядам. Они показываются людям. Шаген йордот, что они опускаются. Миган Эйдена Эльон с высшего Ган Эйдена Леулам Азек к нашему миру. У Митраот и показываются следующая страница Куф Юд Далет 114 правая колонка Асулам. Ливнаядам показывается людям. Ливнаядам я иногда называю человек, а это, собственно говоря, Бней Адам, это и форма и мужского, и единственного, и множественного числа. Людям, можно сказать. Кмо млахэ ильон, как они показываются, то есть людям, как высшие ангелы, спускающиеся гайордим лефаамим леолам азэ, спускающиеся иногда к нашему, к этому миру. И что мы тоже приобрели, что он сказал нам, что ангелы иногда спускаются к этому миру. Мишка не пишет, очень внимательно каждый предлог смотреть очень скрупулезно, не говорит он, спускаются баулам в наш мир, к нашему миру. Видишь, вот это вот «к», может быть, по-русски не всегда будет красиво звучать плавно. Вот это «к» вместо «б», вместо «в», к нашему миру, к этому миру. Вторая строчка после точки. «Вэгайну». «Кэгавна дэхазина гаштаны хиро дэбуцина ила». «Кмо шраата оор шэлямаора ильон». Дайну, лерава минуна саба, шиярат элейхем миров малато, миканейдена ильон, внигла лейнеем баулам азе. И они дают пример того, как кмо шира, как, так как видели, как мы видели, теперь ра форма единственного числа, но мы видим чуть попозже, в продолжении мы увидим этого предложения, увидим, что он все-таки указывает на множественное число. Поэтому переведем сразу множественное число. Кмошара, и как мы видели, теперь Аор Шелем Аора Ильон, свет высшего светила, дайну, то есть Рава Менуна Саба, Шиярат элейхем, который спустился к ним, этим путешественникам, за познанием секретов Творца. Который спустился к ним, миров малото, из вершины его величия, Миганейдена Ильон, из высшего Ганейдена, вынегла лейнеем и был раскрыт перед их глазами в этом мире. Из вершины. Миром, то из вершины. Да? А, миров я читал. А, тогда неправильно. Значит, я просто прочел, наверное, не ошибся, оговорился. То есть в пятой строчке второе слово «миром», «мирум», «малато». Может быть, я неправильно произнес. То есть из вершины его величия. Следующий абзац. «Ведореш амикра негет бней адам альбет машмауйот». Двоеточие. Алеф. Аляны шамот шабганейденай тахтон. Шиеш лаген диюкна дивней адам. Упай лаген гаворот анизгавим шабаган эйден айльон. Шиюхлу лекабель мишам бадерах алия барашей Хадашим у вас шабатот. Точка. Ведореш, и он Зогар интерпретирует этот стих негедней адам напротив людей, напротив человеков, сынов Адама. Интерпретирует это в двух значениях. Первое. По отношению к нешамот, по отношению к душам, что в нижнем Ганейдене, что у них есть диюк надевный Адам, что у них есть подобие, образ, подобие сынов человеческих, сынов Адама или человеческих. Упаал лаген и воздействуется в них, на них воздействуются света, они сговим выдающиеся света, великие света, что в высшем Ганейдене. Шиюхлу, чтобы они могли получить оттуда путем поднятия в новолуние и в шабаты. Точка. Шаазген зохот лекабель пнейген шерене шамут шабаган эдена ильон. Велерет шув лимикома. Шааз, что тогда ген зохот, они удостаиваются лекабель пнейген получить лик душ, что в высшем Ганейдене. И велерет шуф лемикоман, и снова спуститься на свои места. Тринадцать после точки. Собственно говоря, мы делаем не иначе. Наше изучение источников Зохар, Ари, что мы учим, это не иначе, чем вот мы делаем, когда мы изучаем это. Мы поднимаемся к ним, и потом по окончании мы спускаемся на свое место, а ничего не... Нет ничего... ничего не исчезает духовно. Мы спускаемся на свое место, и в то же время наше место уже не то, которое было до нашего подъема, до нашего изучения того или иного урока. Тринадцатая строчка. Бет. Дореш негед бней адам. Мамаш шебаулам азе. Шаны шамот хаэйлу шебаган эйден айльон. Йордот лефамим леолам азе. Квом лахеймарум. Венир от лаэйней хацадики. И второе пояснение, вторая интерпретация. Это указывает на... Они интерпретируют это на, как негедный Адам. Вот это что такое напротив, как это стих напротив сыновей человеческих, напротив человека. Они это интерпретируют мамаш, чтобы тех людей, что действительно, действительно на самом деле в этом мире находятся. Шаны Шамода Эйла, что вот эти души, Шаба Ганейден Эльон, которые находятся в высшем Ганейдене, Йордот Лефамим иногда спускаются, иногда к этому миру. Опять к этому, не в этот мир, а к этому миру. Кмо Млахей Варом, как ангелы вы из выси. Венир от лейней ацадики. И показываются глазам праведников. Видишь, как он говорит нам. Как они спускаются здесь? Спускаются здесь в каком-то телесном виде. Я как примитивно полагает эта религия, христианство, что Иисус, что Он спускался в наш мир в материальном теле, которое каждое материальное, все материальные тела, они исходят из системы нечистых сил, И Иешуа должен был одеться в это нечистое тело этого мира, дабы быть подобным, уподобиться человеку в этом мире. Но это кощунство. Полагать, что Иешуа спустился в наш мир в теле материальном, я имею в виду после своего, после распятия, когда он поднялся к Творцу, к своему Отцу, и что он потом появлялся где-то с месяц, он появлялся своим ученикам в теле. Это выдумки христиан, которые не могли никак иначе дать народу веру иначе, как принять это или то, что дать народу вот эту сказку, что Иешуа опустился в наш мир в материальном своем обличии. Не дай Бог, если бы Иешуа об этом знал, что они на него наговаривают, он бы, не знаю, он бы возмутился бы. Очень, весьма. То, что Иешуа опускается к этому миру, что мы учим здесь, великое, буквально в каждом слове. Смотри, инвенерот леэйней ацадики. И вот они появляются к глазам, дословно, праведников. То есть глазам, внутренним глазам, то есть глаза, то, что приобрет, то, что соотносится с хохмой, с мудростью, со светом хохма. То есть постигают это своей хохмой, тем, что они одевают ее в хасадим. И тогда действительно можно ощутить в себе тело Иешуа, имеется в виду все одеяния его, которыми он одел себя в нашем, в этом мире во время его пребывания и дал здесь учение своего Отца. Вот эти одеяния, это и есть тело Иешуа. И поэтому мое рассмотрение благой вести Матвея, как говорится, оно доходит только до распятия, и далее я не иду. Мне сам мой внутренний голос это поведал, что дальше не иди. Дальше идет религия, религиозные догмы религии, к которой я не имею отношения. Сказал мне мой внутренний голос. И мы видим здесь величайшее подтверждение этому, что они опускаются, как ангелы небесные, то есть ангелы из выси, и показываются к кому? Глазам праведников. Глазам нематериальным глазам опускаются здесь не в виде, не в материальном одеянии, а в духовном одеянии. Это ощутимо. Поэтому говорим тоже о как бы теле Иешуа или теле Рава Менуна Сава, который предстал им, как они его ощутили, как погонщика ослов. Это было ощущение их, как погонщика ослов. Но сам праведник не одевается в тело этого мира, а предстает только глазам праведника. Это очень тонкая вещь. Здесь сокрыт один из величайших секретов духовного, чистого духовного восприятия. И только это спасает. Следующий абзац. Везе шомер. Вело захина листакла у леменада. Здесь я вижу последнее слово 17-й строчки тоже. Вместо предпоследней буквы вав должно быть далет. Разин де хохмата ятира. И это что он, Зохар, говорит, вело захина, и мы не удостоились всмотреться и познать разин хохматой более секретов хохмы, секретов мудрости. Двоеточие. Митонен альше тегев нейлам мегем умигает гаги лозаха легасига от разин де орайта ад эна. Митонен, он жалуется на то, что сразу же он, Рава Менуна Саба, скрылся от них. Умигаэда и с того времени, с того момента лозаха не удостоилась, они не удостоились более постичь секреты Торы до сих пор.